24 ноября 1944. На хуторе устроился вместе с летчиками в одной милой хотенке, у одной не менее милой паненьки. Она на 2 года старше меня, но очень элегантная и милая девушка. Ее родители радушно приняли меня, а сама она даже подшила стряпли на моей шинели, которые безобразно свисали к низу. Ужинал весьма неплохо, а завтрак был приготовлен для меня так старательно, что до сих пор не забывается его великолепие. На прощание записал адрес девушки, местный и варшавский, где живет ее тетя, Стефания Гжановская. Лысенко не застал в отделе кадров, он уехал в армию, и опять остаюсь в неведении относительно себя. К счастью, почта ушла на другую квартиру, а я остался на ее месте. Сюда добавили 4 солдата из связи, и пока даже не знаю, где буду спать, но тем не менее, я близко нахожусь от столовой и отдела кадров, что избавляет от напрасных и длительных поисков квартиры на отдаленных хуторах, и очень доволен, несмотря на отсутствие здесь паненок и приличных условий жилья. Сейчас вернулся Станцев. К сожалению, только присутствовал и жадно смотрел, как другие перебирают ногами. Девушки были не особенно шикарны, выбор был невелик, но тем не менее, хотелось бы и мне иметь умение и возможность так свободно и безоговорочно взять любую из них и повести под сердечные напевы гармонии. Летчики живут хорошо. Каждый вечер устраивают концерты, танцы, развлекаются и только по заданию вылетают в воздух. А наша жизнь не имеет себе равной по своим тягостям и лишениям. Все летчики, даже женщины, имеют награды, хоть многие совсем молоды по годам и опыту работы, и все только младшие лейтенанты. Получил письмо от Ани Лившиц. «Милая». Так просто написано и коротко, а все-таки радостно на душе от него. Почему только она все же слов жалеет для меня и так сдержанно разговаривает? Папа долго не пишет, я уже серьезно стал переживать. Более месяца нет от него писем. Беба, Нина и все другие девочки, за исключением Ани К., молчат уже долго. Вообще с перепиской неважно, у меня дела обстоят за последний месяц. ноября 1944. Лысенко сегодня опять не застал, хотя дважды к нему заходил. Ездил в тылы днем, однако ни Побиянова, ни полковника Жирова не нашел, поэтому ничего в отношении обмундирования не добился. День пробежал так стремительно, что и хватиться за него не успел. Еще ничего не написал и прочел разве что полстранички из польской газеты «Волноск». Меня она весьма заинтересовала ввиду ряда обстоятельств, явившихся для меня полезными и давшими мне правильное представление о сущности нынешней польской прессы на освобожденной территории. Для всей польской печати характерно, что она почти не проявляет самостоятельности в суждениях и является сродни нашему кировцу. Целый ряд статей я читал ранее в наших газетах, но под другими названиями и подписями. Теперь все они перекрашены на польский лад. Я не говорю о политической стороне дела, но с чисто художественной точки зрения подобное бесшабашное заимствование и перелицовывание наших публикаций я бы назвал плагиатством. Для меня, однако, полезно было читать в польском переводе уже однажды прочитанное по-русски для лучшего усвоения польского разговорного стиля. Отрадно только, что настроение всей польской печати дружественно нам и благоприятно для нас, а поляки любят читать газеты и пусть критически, но усваивать их содержимое. Так что, будучи живыми свидетелями текущих событий и видя наше относительно благородное поведение в их стране, желание наше помочь им избавиться от коричневых изуверов Гитлера, они сумеют переломить в своем сознании всю правду о нашей стране и о советских людях. Слушал песни маленьких польских девочек. Дети любят, когда ими интересуются взрослые, и своим вниманием к ним я сумел расположить к себе девочек. Они доверчиво стали со мной играть, разговаривать, а потом и вовсе, крепко обняв, стали тихонько петь свои песни. И о чем только не рассказали они мне в своих спевах. Поразила меня только серьезность и злободневность всех песен, а также то, что все они, с точки зрения морали, не подходят возрасту этих девочек-первоклассниц. Типичная тема для всех пропетых песен – любовь и война, и дети не понимают, да и не могут понимать всей глубины этого вопроса, и потому для них рано затрагивать его. Передо мной открылась замечательная перспектива. Топограф дивизии Зыков предложил мне серьезно заняться топографией, дабы стать полковым топографом. Очень многообещающая работа. Во что бы то ни стало, нужно освоить этот всегда необходимый предмет. Пусть даже я не стану топографом, но поскольку мне предлагается помощь со стороны знающего человека, почему бы не взяться? Наука никогда не помешает. А сейчас напишу несколько писем. Записку, тронувшей мое воображение Гале, кажется, ППЖ Галая, и пойду посмотрю танцы. О Тамаре Лаврентьевой узнал весьма печальную новость. Она уехала в Германию. Сама или по принуждению, мама не пишет, но факт фактом. Третье декабря 1944-го. Событий много. Получил предписание в девятку, но не на должность. Направляли меня в пятую и вторую, но отказался. Начальник отдела кадров новый. Человек, по-видимому, другой, чем Лысенко. Он, со слов Пивня, заключил, что я больше в резерве был, чем на передовой. Кричал на меня и говорил, что я хлеб даром ем. А когда я посоветовал ему направить меня в армию, он возразил, что там и не такие, как я, есть люди, и полковники, и подполковники, а нет им работы. Преднамеренно направляют в резерв полка. Полушкин почему-то оказался в отделе кадров. Вы его в пехоту направьте, пусть научится, позлорадствовал он. Предписание получил сроком на несколько часов явиться в полк, но пойти туда, думаю, завтра. Утром поеду в тылы, выясню насчет обмундирования, а потом, после обеда, в девятку. От Мити, кладовщика, узнал, что Тося, военфельдшер, читала с Галиной мое письмо. Интересно узнать у Тоси мнение Галины, ведь та не отвечает упорно. Сегодня, когда собирался на почту, мимо моего дома проезжал Галай. В руках у меня были семечки, в зубах папироска, а на плечах наброшена шинель. Успел выбросить семечки и поприветствовать Галая. Он посмотрел на меня из машины и погрозил пальцем. Долго смотрел вслед промелькнувшей машине и не мог понять причины его сегодняшнего недовольства. Может быть, Галя, а может быть, форма моя оставила нехорошее в него впечатление, кто знает. Получил 6 писем, а отправил сегодня 15, чтобы не соврать. Как мало мне теперь пишут. В клубе узнал много новостей. Деголь в Москве, М. Андерсен Нексе в Ленинграде, Черчиллю 70 лет. Новое польское эмигрантское правительство сформировал в Лондоне Арцишевский. Квапинский вошел в его кабинет. Это антисоветская клика. Они только и занимаются склоками и интригами. Подумать только, в такое время, когда Польша охвачена огнем войны, и нужно думать о ее освобождении от гитлеровской нечисти, они занимаются чем? Арцишевский и Квапинский – предатели-шкурники, а не госдеятели. Четвертое декабря 1944-го. Теперь понятно, почему генерал погрозил мне пальцем. Сегодня разговаривал с Тосей Вайнфельдшером. Она рассказала по секрету, что Галя читала ей письмо мое. Но добро бы ей только. Она поставила в известность о моем письме Галая и все его окружение. Над чувствами смеется она, Галя, и, следовательно, мне нужно о ней забыть. Пусть это трудно, но справедливость и мое достоинство требуют этого. Сегодня, как и вчера, невообразимая серия событий развернулась вокруг меня. В девятку не пошел сразу, а решил отложить на сегодня, ввиду еще неразрешенного вопроса с обмундированием. Побиянов написал на требовании АХЧ, обмундирования на складе нет, поэтому не могу выдать. Пошел к Жирову, он умывался, и я не заметил его сразу, начал спрашивать у солдат, где полковник. Он обернулся, что вам нужно? Я рассказал о своем наболевшем. Немедленно давайте сюда Побиянова. Но когда тот пришел, оказалось, что мои вспыхнувшие надежды совершенно напрасны. На складе, как оказалось, даже летнего обмундирования не было. В Якубове я сразу по прибытии отправился в АХЧ за аттестатом, на почту за письмами, а оттуда дерзнул зайти в отдел кадров, и напрасно. Встретил Пивня, который потребовал у меня предписание и предупредил, чтобы я подождал, вошел в другую комнату. Через несколько минут ко мне вышел сам начальник отдела кадров. Он зло посмотрел на меня и бросил в лицо. «Идите к подполковнику!» Я вошел, немало удивившись такому обороту дела. Подполковника я не знал, но ему за эти несколько минут успели обо мне наговорить изрядно. Он встретил меня как преступника. «Вы что же так скверно относитесь к своим обязанностям? Почему сюда ни разу не явились при новом начальнике отдела кадров? Зачем не выполнили его распоряжение и остались здесь, когда вам еще вчера предписывалось быть в полку? Вы, говорят, всю войну в резерве околачиваетесь?» Я начал рассказывать, что остался исключительно ради того, чтобы добиться, наконец, получения обмундирования, что до этого очень часто бывал в отделе кадров, но теперь решил больше не надоедать и всего два дня, как не являлся сюда. Между тем, все знали, где я живу, так как я об этом поставил в известность Пивня и других. В дивизии я полтора года, но всего третий месяц нахожусь в резерве. Насчет моего поступка последнего признаю, что виноват, но к нему привели меня условия, в которых я по ряду независящих от меня обстоятельств очутился. В разговор вмешался капитан. «Вы знаете, товарищ подполковник, этот лейтенант, по рассказам, всю свою службу у нас в дивизии находится в резерве. Со дня моего прихода сюда он ни разу здесь не бывал, а когда он мне понадобился, потребовались неоднократные многочасовые розыски, пока удалось его обнаружить. Вы посмотрите, что он записал у себя на блокноте. Пивень представил меня, как всю свою боевую жизнь, нахуй в резерве. Новый начальник отдела кадров, нехороший человек, и так далее. Его записи требуют внимательного рассмотрения. Он недоволен мною и не хочет считаться с моими приказами». «Не в этом дело», — перебил Елистратов из корпуса. «Главное не блокноты, а не выполнение предписания, что по сути можно приравнивать к дезертирству. В разговоре я, незаметно для себя, по привычке употребил отдельно от звания фамилии больших начальников, Конечика и Жирова, и это обратило на себя внимание подполковника. Он предупредил, что устроит мне экзамен по проверке моих знаний в боевой и политической подготовке, ибо на него я произвожу весьма неблагоприятное впечатление. «Вы не научились по званиям называть своих командиров. Позволяете себе говорить о штабе дивизии, в то время как вам дано право говорить только о взводе. Я вижу вас в гражданское настроение». «Я, товарищ подполковник, до войны в армии не служил, крепкой дисциплины не встречал еще, и потому, возможно, допускаю ошибки». «То-то видно, что вы не испытали еще настоящей дисциплины». «Его надо разжаловать», — вставил Дроботунь. «Разжаловать пока мы не будем», — объяснил подполковник. «Но мы хорошо проверим его знания, а сейчас направим его к прокурору. Пусть разберется в причине неявки лейтенантов своевременно в часть». И он написал на предписании свою резолюцию. Как я не настаивал, чтобы он простил меня и не возбуждал вопроса, ничего не помогло. Он решил непременно меня наказать. Пошел к прокурору, но того не застал и вернулся в отдел кадров. Подполковник был занят, и я остался ожидать его в другой комнате. Вышел Дроботун. «Подполковник передал, чтобы вы сейчас же отправлялись к прокурору и возвращались с его запиской насчет вашего дела». «Но его нет». «Не разговаривайте! Вы не хотите выполнять приказания подполковника?» — вскрикнул Дроботун, нарочито повышая тон. Я ушел. Вместо прокурора мной занялся следователь. Он договорился с подполковником о характере моего дела. Позвал меня к себе в кабинет и там стал отчитывать. За столом сидел подполковник, начальник артиллерии. «Позвольте, это не о вас генерал говорил. Он встретил вас на дороге и указал вам маршрут. Вы тогда еще отставали от части». «Ну да, о вас. Генерал дал вам еще тогда 5 суток и приказал расследовать причину вашего отставания». «Так вот», — начал следователь, — «вы, значит, второй раз попадаете к нам на заметку. Вы знаете, что за это судить надо? Ведь вы совершили то, что иными словами можно назвать самовольной отлучкой». Но хорошо отчитав и попугав меня, следователь отпустил в отдел кадров. «Идите туда, там еще поговорят с вами, а потом пойдете в часть и смотрите, не попадайтесь больше, ибо вы уже на заметке». В строевом отделе подполковник опять поругал, потом спросил: «Но вы поняли, о чем говорил вам следователь? Вы поняли также свою ошибку? Смотрите, я записал вашу фамилию. Сейчас получите новое предписание, а за совершенное вами вы получите еще сильное взыскание. Вся дивизия будет знать о том, что вы совершили». Мне вручили направление и сказали: «Идите». Я козырнул, повернулся и через мгновение оказался на дворе. Бархатные пушинки обильного мягкого снега цеплялись за лицо и таяли на нем ручейками. Садились на погоны густым белым слоем, и только ветер нарушал их радостный отдых, столь долгожданный после большого и веселого сумасшедшего путешествия на землю. Долго ли, скоро ли, но дошел до девятки, и хотя ночью, но легко разыскал строевой отдел. Старший лейтенант Скоробогатов — чудесный человек и обладает, к тому же, большим опытом в жизни. Он по специальности журналист, и с ним легко и доступно разговаривать на любые темы. Пятое декабря 1944-го. На КП, в доме у майора Боровко. Приняли меня в полку, как родного. Скоробогатов направил в третий батальон. Должности у меня все еще нет, но тем не менее я сразу почувствовал, что нахожусь среди своих, и обо мне есть кому позаботиться. Майора разыскал в лагере рано утром. Был митинг, посвященный Дню Конституции, и все начальство батальона находилось там. Комбат посадил меня кушать, а сам с тремя его помощниками ушел. 30 декабря 1944. Теперь я стал получать столько писем, что не всегда при моей занятости успеваю на них отвечать. Особенно часто получаю письма от мамы и папы. Сейчас занятия проходят вяло, по старой программе. Дивизия стала понемногу приходить в движение, зенитчики, минометы 120 мм.